Псалом 38. Дирижеру хора и дутуну. Псалом Давида. «Я сказал, я буду следить за своими путями и язык удерживать от греха, буду обуздывать уста, пока нечестивые предо мною. Но когда я был нем и безмолвен, и даже о добром молчал, усилилась моя скорбь, и сердце мое загорелось. Пока я размышлял, вспыхнул огонь, и тогда я сказал своими устами, «Покажи мне, Господи, кончину мою, и число моих дней скажи. Дай мне знать, сколь жизнь моя быстротечна. Да, ты дал мне дней лишь на ширину ладони. Мой век, как ничто пред тобой. Поистине всякая жизнь лишь пар. Поистине всякий человек подобен тени. Напрасно он суетится, копит, не зная, кому все это достанется. И теперь, владыка, чего ожидать мне? Надежда моя в тебе. Избавь меня от всех моих беззаконий, не предай безумцам на поругание. Я молчу, я не открываю уст, потому что ты это сделал. Отклони от меня удары свои, гибну я от ударов твоей руки. Ты коришь и наказываешь людей за грех, ты губишь сокровища их, как губит моль. Поистине всякий смертный лишь пар. Услышь молитву мою, Господи, внемли моему крику о помощи. Не будь безмолвен к моим слезам, ведь я скиталец у тебя. Чужеземец, как все мои предки, отступи от меня, чтобы мне вновь улыбнуться, прежде чем я уйду и меня не станет.